Я могу понять, как Вас приветствует компания «Феникс». Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа специалиста. В целях контроля качества ваш разговор с оператором будет записан. Здравствуйте, Любовь Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Лизгиева Диана Рафаэловна. Я вас слушаю. Ой, вообще не поняла ваше имя. Еще раз. Елнура. Я вас слушаю. Эльнура? Да. Ой, сложно как. Отчество не буду спрашивать, там, наверное, еще сложнее. Я вас слушаю. Так, значит, Феникс, да? Да. Ну, хочу узнать, почему не звоните, а то мне Тинькофф банк сказал, что передал вроде как меня вам, а ваши не звонят, работу свою не выполняют. Мы с вами уже сегодня говорили. Нет, это я совсем недавно. Сотрудникам вы разговаривали с нашим сотрудником 20.09, да. Вы уже связывались. 20 декабря тоже связывались. 8 декабря тоже связывались. Ну так это же 3 декабря. 8 декабря вы, нет, почему? 8 декабря 19.11 звонил наш сотрудник. До этого вы звонили несколько раз. Нет, ваши сотрудники около двух раз. Да, ваши также, до вашего сведения, 3 декабря звонили. 3 декабря также мы вам звонили. Да не звонили. 3 декабря ни вы разу. Звонили 3 раза. Если бы вы звонили, я бы с вами поговорила. 28 ноября звонили 2 раза вы и 1 раз наш сотрудник. Это было в 13.49. 28 ноября вам? Да. Да не звонила я вам в конце ноября. Я вас только узнала вот недавно. Нет, я все вижу. Я же тоже помню, куда, когда я звонила. Ну, это значит, вы звонили сотрудникам банка Тинькофф. Я вижу именно количество звонков, которые вы произвели. С 13 декабря ваше дело передали нам, а до этого вы звонили сотрудникам банка Тинькофф. И сотрудники банка вам. Поэтому, Любовь Александровна, у нас нет причин звонить вам каждый день. Согласно федеральному закону 230, мы на это не имеем права. Да и звонить нужно по необходимости. А с вами мы уже 2 дня как раз разговариваем по поводу вашего долга. А у Тинькова было не так. У вас есть задолженность. Например, я Тинькову звонила, а они могли мне в этот же день точно так же позвонить. Сейчас на данный момент вы не в Тинькофф банке, вы а сейчас в курсе, переговор с агентством «Феникс». Ну уж не звоните, поэтому я вам звоню. 96 рублей 71 копейка сумма вашего долга. Оплатить необходимо в течение 3 дней. Ой-ой-ой. Это до 27 числа включительно. Ой-ой-ой. Вы готовы заходить в должность? Ну сейчас же Новый год, какие 3 дня? У вас было достаточно времени урегулировать эту ситуацию. Ой, что же делать? Так, а что там с требованием от Тинькова? Что там с требованием от Тинькова? Я вам только что сказала. Это... Оплатить эту сумму и закрыть эту задолженность. Так это ваше требование или требование кредитора? Это требование банка Тинькофф. Так а где оно? Я вам сейчас повторюсь. Вам необходимо оплатить 25 996 рублей 71 копейку. На вас уже подали заявление в суд. Ожидается решение. Я поняла, да. Что это... Требование было выставлено уже в суд. Поэтому скажите, вы готовы... А, вы все-таки обладаете этой информацией. А мне ваш сотрудник сказал, что нет у него этой информации. Как же так? Так, что там у нас по суду? Скажите, пожалуйста, вы готовы оплачивать это? Если Тинькофф у меня уже в суд передал, я бы хотела узнать у вас адрес суда, номер участка, дату подачи заявления и фамилию судьи, на имя которой это заявление было подано. Любовь Александровна, в суд было подано заявление по месту вашей регистрации. Во-вторых, всю информацию о мировом суде, кто примет решение, где примет решение, я могу только сказать, что это по месту вашей регистрации. Ну, остальные все. Так? Остальные нет информации у вас. Остальную всю информацию вы узнаете, когда будет получено решение суда. Либо ну, когда получается, судья вам что голословите мне, запугиваете меня, скорее всего. Потому нет, что я же сегодня с Тиньковым связывалась, они мне ничего об этом не сказали. Я довожу до вашего сведения, банк Тинькофф теперь ни на один ваш вопрос не будет отвечать. Ну как все это, я с ними сегодня целый час разговаривала. Феникс. Целый они час. Дело... Ну, вы могли о чем угодно с ними Так разговаривать. я именно о Да вы своих ваш делах и разговаривала. свидетель, И мне прям что там хорошие ваше такие дело, сотрудники попались. Мне очень понравилось с ними беседовать. сотрудники банка А ваши Тинькофф, сотрудники могут только в параллели вашего перпендикуляр с дела. А вы клиентами сейчас говорите разговаривать. параллельно. Да нет, Можно это я так вы не говорю? даете мне закончить разговаривать и вечно вклиниваетесь в мой монолог между Все вами. сотрудники банка Тинькофф не видят информации по вашему делу Да как и это не не будут видят? видеть ее, пока вы полностью Ну не зачем вы погасите такие долг. Потому глупости что говорите, услуги по девушка? Ну ведению сами переговоров, подумайте. Тиньков подал на меня заявление в все суд, и условия Тиньков вас, не видит этого переговоров, заявления. Ну это довожу до же вашего чушь! сведения, что Какие-то сотрудники операторы агента коллекторского агентства Тинькофф. «Феникс» видят, а Тиньков банк не видит. Вы Это закончили? же какой-то кошмар. Вам не стыдно вот Вы людей каждый закончили? божий день по телефону обманывать? Ладно, меня вы хрен обманете. Против меня МБАшки тут Конечно. пытались что-то делать. У МБАшек, у этих пропёрданных скотин, сутулых собак, отвратительных женщин, которые гавкают на людей. У них ничего не получилось. Вы думаете, что какой-то феникс сможет со мной справиться? Да мне вас только на один зубок так чисто перекусить на ночь. Вы вот зачем мне все это рассказываете? Зачем вы Потому что вы обращаетесь не к нашей думали агентству, о если вы не том, верите что вы сейчас слова делаете. Вы агентства? меня вводите Вы в знаете? заблуждение. Но у вас не получится меня в Хорошо. заблуждение вести своими Вас вводят в заблуждение. чернилыми речами. А вот другого человека вы, Давайте. конечно, бы на удочку поймали, и он бы испугался и побежал платить. Взял бы деньги, отложенные на лечение ребенка своего или на последнюю булку хлеба и побежал бы платить в Тинькофф. Вам не совестно работать на такой работе, людей каждый день обманывать, гавкать за чужой кусок хлеба? Подумайте о своей карме. Вы Вы же закончили? женщина или девушка Любовь еще, я не Александровна, знаю. вы закончили? А у вас же когда-то Вы будут зачем мне это дети, рассказываете? и будете, Вы будут ваши зачем дети это в школе рассказываете? учиться, и спросят, а кем у Вот, тебя мама работает? Александровна, А он скажет, а ну, вы она в зачем мне коллекторском это агентстве рассказываете? «Феникс» работает. И ей скажут, фу, Вот, коллектор, Александровна, коллектор, и заплюют вы бедного зачем мне это человечка. рассказываете? Ну, чтобы вы задумались о том, где вы работаете, какие Вы речи вы говорите, зачем сейчас бесноватые. перезваниваете Вам же сотрудникам, экзорциста моим надо всем соседям, вызвать. Я думала, сейчас каждый день зазвонюсь и попаду на какой цель? адекватного сотрудника. Вот мне Любовь сегодня в Тинькове Александровна, 4 адекватных сотрудника попалось. А что-то к вам я какой дозваниваюсь и целью? ни одного адекватного. Любовь Александровна, Все какой какую-то целью? ересь Вы начинают мне звоните трындеть. каждый день и хотите говорить с сотрудниками агентства «Феникс», потому что вы сами понимаете, что когда будет получено решение суда, уйти от оплаты задолженности, вас не Опять получится. начинаешь меня Вы сами, если обманывать. бы вы не Да ты меня переживали и не обманываешь. понимали бы, Хватит врать, не засирай чтобы свою карму. отношение вас не Скоро подано грядет чистый заявление праздник в суд. Рождества В таком Христова, а ты такие случае, Любовь вещи Александровна, вы бы совершаешь. не звонили каждый день в агентство и не говорили всем сотрудникам, что вы не верите, что на вас не подают Конечно, не заявление. верю, А вы потому что это слова простой скоро звонилки, времени которая гарнитуру решение на бошку суда вы скотчем получите, Любовь прилепила. А я верю Александровна. только сухим фактам, документам, а никаких документов я не видела. Ожидайте, Поэтому, Любовь конечно же, я Александровна, делаю вывод, что вы мне ближайшее время врете. вы Тем более ни адрес получите суда, решение ни фамилию суда. судьи, ни Любовь даты, Александровна, ничего не назвали. скоро вы все Скоро вас ждет получите, я вас кара, вы в этом будете могу гореть в гиене огненной гарантировать. за ваши грехи, за то, Любовь что вы обманываете людей каждый Александровна, божий идите день, приходя на разговор. свою Любовь бесполезную работу. Но Александровна, люди уже идите проснулись, таких разговор дурачков, деловом которых вы тоне. обманываете, которые Я берут вынуждена последние деньги на прервать булку хлеба и бегут разговор. в Если вы не Тинькофф будете банк, говорить деловом таких дураков тоне уже и становится меньше. монотонно. Люди просыпаются от морока, Любовь от этого Александровна, а как глобального вы, морока банковской Любовь системы. Александровна, Они Любовь самообразовываются, Александровна, становятся умными Любовь людьми Александровна, и борются с вашими банками и коллекторскими знаете, организациями. не, Я понимаю, что вы сами Задумайтесь, что действуем, такое просто коллектор? Это же вооружение для сбора со стороны фекалий. Фекалий, говна. агентства То бишь вы работаете Феникс, но этого в агентстве говна вас по приему не говна. получится. Ну неужели карма такая дырявая, что уже все равно, как ей дымить? Лучше же быть альтруистом уже на крайний случай. Лучше проституткой пойти работать. Она тоже ртом работает, но она пользу приносит людям. Людям хоть какую-то, а не гавкать за чужой кусок хлеба. Любовь Александровна. Ну что, Любовь Любовь Александровна, Александровна. Оператор Феникса, оператор Пениса, оператор Пениса, оператор Феликса. Разбирайтесь по вашему Вы там знаете, что это мышцам. такое.